Ты уж постарайся, и столько злорадства было на личике моей дражайшей матери, что я невольно расплылся в такой же злодейской улыбке. Решив не терять времени, мы направились сразу же в главное поместье. Оно заметно выделялось среди прочих еще большей вычурностью. Блин, сплошная китайщина, с их головами драконов и фигурок куриц, фениксами названных. Но все равно красиво получилось, как бы я ни плевался на этот стиль, но должен признать, что в этом что-то есть. В первую очередь решили определить таланты, только потом затрагивать тему домика. Если я получу полноценный статус сына патриарха и члена главной ветви, то процедура станет гораздо проще. Правда, мы забыли о том факте, что я слишком молод для такой проверки. И редко кто с детишек может даже в 5 лет направить свою силу души в кристалл. Зачастую это происходит в 6, а то и в 7, когда они сформируют сосуд души и успеют хоть слегка научиться им пользоваться. А мне всего 2,5. Потому старику, отвечающему за прием членов семьи, пришлось долго втолковывать, чего мы от него хотим. Хорошо, что у нас с собой был такой кристалл. Я тут же влил в него крупицу энергии, закодированную симбиантом на формирование изображения, обозначающего особенности моего сосуда души. Он хоть и был мутным от частого использования, но смог показать цвет сосуда и поток духовной силы, или силы души. Местные сами периодически путаются в этих понятиях. Зеленый сосуд души, поток духовной силы в 12 единиц. В таком-то возрасте, от последовавшего за этим шума у меня аж голова разболелась. Блин, это ведь всего лишь зеленый, чего столько шума поднимать. Цвет у меня и впрямь не отличается от каноничного, хотя имеет оттенок слегка отдающий лазурью, но в таком мутном камешке это незаметно, да и преимуществ никаких не несет. Цвет сосуда души — это просто показатель среднего спектра имеющихся энергий. Так что даже два обладателя одинакового цвета и одинаковых практик могут иметь разные таланты в зависимости от совместимости с используемой техникой. Именно на эти подробности и хочу собрать базу данных для изучения. А для этого желательно согласие владельца симбианта. Могу действовать и без него, но только с теми, кто не сильнее меня в несколько раз. С моими 12 единицами потока силы души, мой текущий максимум принудительного изучения — это, примерно, 50 единиц. И то я после такого выдохнусь по максимуму, с последующим восстановлением в дня 3-4. А это даже не одна бронзовая звезда. Но ведь для статистики желательно сотни, а то и тысячи собранных карточек пациентов. Но даже с согласием будет сложно сканировать сильных людей, их естественная защита будет сильно осложнять мне работу. О более глубокой связи между симбиантами, для прямого обмена данными, и речи не идет. Опасаюсь, вдруг получу еще такие же подключения, как и с моей матерью. Дальше нас отвели в более просторную комнату и повторили тест на местном кристалле души. Результат оказался тот же. Пока взволнованный старик бегал по комнатам и звал новых стариков, вокруг нас с мамой собралась немаленькая толпа, расспрашивая нас, как так получилось. Мама говорила, что читала мне книги из библиотеки еще в год, а я все запомнил. И вообще, у меня память идеальная, запомнил все прочитанные ею книги, что тут же и продемонстрировал. На это и списали такое раннее формирование сосуда души. Дальнейшие вопросы начали повторяться, а потому я отключился от реальности, отвечая параллельным потоком сознания. Этому телу пока сложно поддерживать сразу два, но практиковаться то надо. Когда займусь техниками развития, буду запрягать культивировать второй поток сознания, чтобы не сидеть постоянно в закрытых тренировках, как тибетский монах. Сам в это время старался разобраться в строении энергетических тел окружающих стариков. Сильны, реально сильны. Практически каждый из местных стариков значительно опережает мою мать по запасам энергии, а значит, они минимум золотого ранга. Не зря мне было так трудно им отвечать. Сложно сконцентрироваться под таким прессом силового поля, неосознанно выпускаемого этими старейшинами семьи. По резко притихнувшим голосам и смещению центра внимания понял, что случилось нечто важное, а значит, стоит прекратить отвечать на автопилоте и осмотреться. Ваа, кто к нам пожаловал, весь такой важный, явился, не запылился, бесполезный папашка. Хотя стоит признать, силушкой от него так и веет. 5 звезд стали — это не шутки. Текущего меня он одним щелбаном развеет кровавой взвесью, а значит, еще лучше давим эмоции концентрации и создаем видимость смышленого ребенка. Приветствую, отец. Складывание кулака и ладони перед грудью получилось рефлекторным, не хуже, чем у окружающих древних пердунов. Тот в ответ только милостиво кивнул, ничего не сказав, отвернувшись к прочим могучим старикашкам, принялся обсуждать мою будущую судьбу. Соваться к ним сейчас не имеет смысла, слишком я пока незначительная мелочь, чтобы вставлять свои ну очень важные замечания. Юэр, не лопни от передоза сарказма, научил на свою голову мысленному общению по нашей связи. Теперь и в своей голове покоя нет. Не лопну, мам. Скорее меня раздавит излучение и хаур. Эти старые развалюхи будто специально пытаются мне все мозги выбить своим давлением. А это уже тест для тебя, на устойчивость. Думаешь, зачем они по третьему кругу одни и те же вопросы задавали? И молодец, что ушел в себя, выглядело как будто ты едва стоял от усталости. Понятно, классические терки вокруг будущих наследников патриарха. И я попал в их поле зрения. Ну ничего, вообще пофигу. Лишь бы начальный капитал подкидывали, а в будущем свалю в случайный малый мир, или может даже в драконьи руины, местный высший мир, или средний, или большой среди маленьких, будущее покажет, скорее бы они языками закончили чесать и завершили это собрание. О, кажись, местные боги меня услышали, высохший главный старикашка, моим отцом именуемый, уже свалил, прочие старики тоже начали расползаться, почти час поздравлять с приобретением талантливого потомка, и без особых повторов, это надо уметь, вот где реальные таланты. Что же, осталось узнать у оставшегося слуги наше новое место жительства, а планы старейшин на мое будущее нам сообщат завтра, хоть за эти часы все решатели все решили. Традиции СС, куда ж без них. Когда нас привели в новый дворик, я его особо не осматривал, а сразу отправился спать. Оказалось, пребывание под давлением мощных аур здорово так утомляет, даже если ты вполне неплохо под ним держался. Шумиха по поводу моего таланта как началась, так и закончилась. Ко мне только приставили учителя боевых искусств для обучения азам культивации и передали уже известную технику из закрытого отдела. Убедившись, что ничего нового мне рассказать не сможет, мой учитель свалил во свояси. Мда, вот тебе и аристократическая семейка. Ни тебе уроков этикета, ни каллиграфии, ни математики, ни географии. Варварский мир в режиме апокалипсиса, под укоризненным взглядом матери и не думал успокаиваться, накипело. Ну а что, режим обучения как в средневековье, человечество почти уничтожено зверушками и прячется в тихих отнорках. Ладно, отправлюсь-ка я гулять по городу, может найду что интересное, надо же тратить полученные денежки. С довольной улыбкой потер пространственное колечко, когда уже начал создавать свитки хранения на Фуин. Мне принесли это местное устройство, с запасом денег в нем и эликсирами для культивации. Юэр, возьми с собой охрану. Ага, обязательно, выйдя из дома, окликнул парочку воинов бронзового ранга, стоящих возле входа. Новая привилегия после становления членом главной ветви, Лин Юн, Лин Жуй, идем в город. Показывайте дорогу до ближайших магазинов с вкусняшками. Ну а что, не сразу же бежать в гильдию алхимиков. Я то и по улице толком не прогуливался, за пределы двора не выпускали до времени определения таланта, а сам не рисковал высовываться без капитальной модернизации своего сокрытия. С этим как раз таки вышла задержка, нужны более качественные материалы. Если воровство шкуры крови демонических зверей бронзового и серебряного рангов удавалось без особых проблем, то вот из материалов золотого ранга даже клочка шерсти не удалось получить. Боялся спалиться. У простых дворах такое добро не водилось, а к непростым не стоит соваться без улучшения сокрытия. Замкнутый круг получается, и первых полученных мною денежек недостаточно для покупки таких материалов, а значит буду заниматься тем, что могу сделать уже сейчас, изучать других практиков и раскачиваться самому. Выйдя из поместья священной семьи, мы, не спеша, направились на своих двоих в ближайший торговый квартал. По пути я прикидывал, что мне будет проще освоить в текущем своем состоянии вариацию Шуншина на местной энергии, или Сору из One Piece. Усиление от системы хоть и сильнее в перспективе, раскачивая постоянную скорость, но мне хотелось бы изучить именно технику для быстрого движения. Раздражает перебирать маленькими ножками, без возможности телепортироваться. Шуншин требует хорошего контроля энергии, впрочем, местная сила души поддается контролю даже лучше, чем чакра. Спасибо симбианту. Сору просит не меньшего контроля собственного тела, каждой мышцы, чтобы правильным способом стимулировать жизненную силу на выполнение нужного эффекта. Крепкое телосложение для этой техники ракусики нужно для того, чтобы не повредить самому себе неудачными применениями. Спасибо опять же местному симбианту, Тело у меня уже куда крепче, чем у простого человека, даже если я еще не достиг и одной бронзовой звезды. А практика техник ракусики его только дополнительно укрепит. Не удержавшись, прямо в дороге попытался применить технику. Как и ожидал, ничего не получилось. Только ногу чуть не подвернул. Слишком уж непривычные движения для этого тела. Только зря всполошил охранников. Испытание Шуншина решил отложить до возвращения домой. А сейчас стоит насладиться прогулкой. Дайте мне этот шашлычок. Блин, Лин Юй, подними меня. Эти громадины за своими прилавками меня не видят. Может мне самому вам купить, юный господин? Хаем, а давай. Грызя мясо демонического зверя на палочке, принялся рассматривать всевозможные товары, выставленные на продажу. Жаль, что мне пока подкинули только 50 тысяч местных денег, названных монетами духа демона. Хотя по местным меркам это довольно внушительная сумма, но не для сильных заклинателей. Если простая семья на эту сумму сможет жить десяток лет, да еще и часть монет останется, то заклинатель золотого ранга потратит их на одну пилюлю, или эликсир для развития, и усвоит полученный допинг меньше, чем за день. На нормальное оружие и экипировку золотого ранга этой суммы вообще не хватит, только на бронзовую вещичку, зачарованную символами. Это расслоение доходов между бедными и богатыми даже больше, чем в моем родном мире. Хотя здесь это вполне наглядно. Хочешь хорошо зарабатывать, развивайся и рискуй в охоте на демонических зверей, либо в изучении древних руин, либо в поиске ценных ресурсов, вроде трав, ценных металлов и кристаллов. Идти по пути воина может любой, для этого даже не обязательно техники развития, хватает и постоянной тренировки тела. Использование пилюли техник только ускорит процесс, но ведь это куда сложнее, чем просто жрать и переваривать энергию души, в чем и заключается развитие заклинателей, по большей части. Стоит немного остановить тренировки, как тело начинает костенеть в развитии, не выйдет качаться по выходным, а в будни продолжать работать охранником, пиная камешки на воротах. У воинов развитие зависит от дантяня, а не от сосуда души, как у заклинателей. Дантянь очень похож на ки-центр, у меня вообще сложилось ощущение, что это одно и то же, но с небольшими различиями. Как, например, негр отличается от азиата. По сути, разницы особой нет, а в его раскачке есть нюансы, которых большинство местных не замечают, слишком много внимания уделяя заклинателям и перекладывая их способы развития на воинов. Это для заклинателей долгий простой в тренировках мало что значит, сосуд души поддерживает все тело в отличном состоянии, лишь бы энергии хватало. Я вначале думал, что дантянь это и есть дух симбионт местных, но только после формирования собственного сосуда души разобрался, что дух просто в нем обитал, до формирования своего тела. Оно же и является этим самым сосудом души. У воинов симбионт не может нормально развиться, останавливаясь на разных этапах формирования, потому и существенной помощи в развитии оказать не может. В итоге, дантянь начинает охлаждаться, если несколько дней его активно не использовать, и для нового расширения нужно опять его разогревать. В причинах таких затуханий симбионта я пока не разобрался. Еще один повод для набора статистики. Проходя возле лавок со свитками символов, задумался, а чего это я остановился на создании только скрывающих руны свитков хранения? Почему бы не проводить диагностику тоже с помощью печатей или местных начертаний? В библиотеке была целая куча самых разных символов, и диагностические там тоже были. Разобрав этот момент с помощью основного тела, понял, что слишком привык полагаться только на свои личные способности, и лишь в случае нужды начинаю думать о использовании инструментов. Так вышло с этим телом, когда хотел попасть в библиотеку, а собственных способностей не хватало. Вот и взялся за создание маскировки. Так было и с тем попаданцем, имеющим систему геймера. Пока тот не начал гоняться за моими джуби, я и не думал готовить против него оружие, надеясь исключительно на живучесть собственного тела. Только после начала его охоты интуиция пробила мое упрямство и заставила обдумать запасные планы с бомбами. По поводу самого попаданца, основное тело закончило разбирать его память и систему геймера по винтикам. И теперь понятно, чего это он такой жути нагонял на мою интуицию. И мысленно проклинаю долбанного бога игр, создавшего такую опасную штуку. Проблема оказалась не в попаданце. С ним я вполне мог бы договориться. И не в самой системе. Это просто очень сложное заклинание. Очень-очень сложное заклинание. Вся опасность исходила из дополнительного модуля репутации. Это хреновина, в прямом значении слова, потрошила мозги разумным, и не очень, существам, влияла через чувственный дух, или аумас, или чакру воли, как я ее привык называть. Она ведь является отражением эмоций, характера и чувств. Они в значительной степени на ее влияют. Но верно и обратное, если влиять напрямую на чакру воли, то можно влиять на поведение человека. Защиты от такого я не имел, вся моя лично построенная защита разума защищала в основном именно разум. А это влияние было даже тоньше, чем у суккуб. Те тоже работали через чувственный дух, но более грубо, против чего я вполне научился сопротивляться, на этом успокоившись. Для сравнения, техники Йиманок и ранговая магия, в плане пробивания защиты разума, похожи на разнообразное оружие. От двуручных мечей, стилетов и стрел, до пушек и современных артиллерийских орудий. Суккубы сравнимы с ядом. В еде, в воздухе, нанесенный на иголку, быстродействующий или накапливающийся, неважно, суть одна. А вот воздействие этого репутационного модуля похоже на радиацию. Невидимая угроза, которую не осознаешь, пока не получишь убойную дозу облучения. Вот счетчик Гейгера и запищал, только в его роли выступила интуиция. Попаданец еще имел несколько сохраняющихся при перерождении достижений, поднимающихся всеми встречными людьми базовую репутацию. А это автоматически запускало этот проклятущий модуль репутации. От удаленного влияния меня спасало сокрытие и иммунитет, не дающий мне вредить напрямую через инфосферу. Но при прямой встрече модуль заработал в полную силу. И ведь не будь его, мы могли вполне мирно поговорить. Парень то оказался нормальным, по моим меркам. Мир One Piece выбрал с целью набора кристаллов душ пиратов. И для набора дьявольских плодов, для последующей перепродажи на аукционе. А тут объявился я такой красивый, почти лишивший его дохода. Но даже после этого, он хотел больше разобраться, кто это такой хитрожопый, и вытрясти из меня компенсацию, чем напрямую уничтожать. Да и сил у него для этого пока не хватало. Парниша больше надеялся на высокую репутацию, вкупе с аурой доминирования, повышение харизмы и расположения к себе. А в случае неудачи, у него хватало спасительных сокровищ, зато противника можно было просветить оценкой и думать, что делать дальше. Только у него случились две накладки. Первое, его противник осознал воздействие на разум, а это сложно расценивать иначе, кроме как атаку. Я так и воспринял. Второе, вмешательство оператора системы Геймер. Заметив, что запасы телизмы его бога утекают в увеличенных количествах, тот просто попытался заморозить пространство и время места утечки, чтобы разобраться в проблеме, вместо того, чтобы приостановить сам модуль репутации, сжигающий энергию. Только заморозка не сработала, лишь слегка отложив перемещение меня в родной мир, а подсознание вовсю жрало поступающую через чувственный дух энергию, влияющую на эмоции. Больше 10 секунд такого потока божественной энергии, и оно бы подавилось, пропустив воздействие. Именно на эту жрачку и среагировал оператор. Жаль, его просканировать детально не успел, тогда бы изучение системы закончилось куда быстрее, имея примеры использования ее отдельных модулей. ХМ, мне не помешает губозакаточная машинка, уж слишком зажрался. Имею прорву всего полезного, а хочу еще больше. Хватит мечтать, вспоминаем, с чего начались размышления. Символы. Раз у меня пока не достает сил, то стоит наделать себе подходящих инструментов для диагностики. Но это хлопотно, создавать каждый раз новые печати. А значит, надо создать устройство для создания этих самых печатей. Общий принцип примерно понятен, только нужно либо большое место для создания громадного печатного станка, либо использовать высококлассные материалы. От семьи я не дождусь больших сумм денег в ближайшие месяцы. А значит, надо начинать зарабатывать самому. И чем не вариант создавать простенькие печати повседневного пользования для продаж. Для их массового выпуска хватит установки и попроще. Это для хорошей диагностической печати нужна громадная бандура. Решено, сегодня же приступим к работе. Лин Юн, неси меня обратно, и побыстрее. Срочное дело есть. Слушаюсь, юный господин. А отличных ребят мне подобрали в качестве охранников. Молчаливые и исполнительные. Только закончил говорить, как мигом забросил меня на плечо и побежал домой. Его братец-близнец же бежит сзади, осматривая окружение. Мам, нужна помощь. Нужно арендовать или купить маленький магазинчик в торговом квартале. Во сколько это обойдется? ЮР, зачем это тебе? Деньги зарабатывать? Меня смерили скептическим взглядом. Я серьезно. Достаю один из ранее созданных поделок небольшой свиток со сложной фуин посередине. Взяв со стола фрукт, похожий на яблоко, положил его на свиток, и тот с хлопком исчез внутри. Еще одно прикосновение к свитку, и фрукт вновь появляется. В этот свиток влезет поклажа весом до 20 кг. Прятать и доставать можно 30 раз, после чего свиток станет нестабильным. За сколько такой можно продать? Если что, долговечность работы и объем хранения вариативны. Могу и одноразовые массово создавать. Мама долго молчала, обдумав примерную цену, заговорила. Пространственные кольца есть только у богатых семей. Если цена будет не слишком большая, то их купит любой заклинатель, отправляющийся за пределы Светозара. Но сколько ты сможешь их создавать и какие затраты? А вот тут и открывается истина. Этот я создал из куска кожи демонического зверя бронзового ранга. Но могу создавать и из простой бумаги, правда такой будет вмещать всего с 10 кг поклажи и сработает лишь раз 5. Но не в этом главная идея. Я могу создать артефакт, который будет сам создавать такие свитки, лишь бы ему подавали материалы и силу души. Можно было бы сделать и питание от фона мира, но слишком много хлопот. Да и текущее тельце может не осилить такой работы, это ведь нужно будет далеко не один день корпеть над такой поделкой. Либо делать подпитку на основе демонического духа. Хм, а если? Мои размышления прервали самым наглым образом, принявшись тискать меня за щечки. Юэр, ты такой милый, когда серьезный. Ну мам, вырваться не получилось. Зато мозги прочистились от такой приятной пытки. Спешить не стоит, начну с малого. Сначала простенькие свитки хранения, только надо придумать защиту от копирования, усложнить рисунок ложными линиями и закорючками. Я ведь не ушибленный на всю голову герой, раздавать свои поделки даром, а в процессе создания уже буду убирать косяки и улучшать шифрование. Группа из троих воинов бронзового и двух серебряного ранга проверяла амуницию перед выдвижением в поход за редкими травами. В этом им сильно помогли дешевые свитки хранения, которые не так давно начала продавать священная семья. С ними получалось не только брать с собою больше нужных вещей, часть которых приходилось оставлять дома из-за больших габаритов, но и возвращать куда больше добычи, которую не выходило забрать домой по тем же причинам. Ведь кольца хранения были слишком дорогим приобретением, далеко не каждый из золотых заклинателей мог иметь такое. Что уж говорить о них, о простых воинах. Лейфен, а это правда, что создателем этих свитков является младший сын патриарха священной семьи, Шэнь Юэ? Да наверняка брешут. Ему 3 года всего. Какие символы? Да в таком возрасте и духовную силу ощутить сложно. Помолчи, Гавэй, я у босса спрашиваю. Это ведь он закупает свитки, наверняка что интересное слышал. Не успел здоровяк, названный Гавэем, возмутиться, как их лидер поднял ладонь. Их команда знала эту привычку их босса, так тот указывал, что стоит послушать. По поводу свитков. 3 дня назад, в той же лавке начали продавать не только свитки хранения, но и тонизирующие. Тонизирующие, верно. Они позволяют отодвинуть сон и действуют не хуже корня карги. 6 часов сна не будет ни в глазу, а тело станет переполнено бодростью. Это для бронзы, серебру эффекта хватит меньше, чем на час. Только стоят эти свитки в 3 раза дороже одного корня. Босс, если они стоят дороже, то какой смысл их брать? Лей Фен накинул свою команду взглядом. Решив, что им все же стоит знать, он заговорил. Они ускоряют развитие воина. Хоть эффект не так заметен на серебряных рангах, но для бронзовых это куда эффективнее имеющихся алхимических пилюль за ту же цену. Тренировки под действием этих свитков могут поспособствовать вашему достижению серебра. Произнесенные слова привели в ступор его товарищей. Они наперебой начали расспрашивать о источнике информации и его достоверности. Охранники молодого господина Шэнь Юэ, Лин Юн и Лин Жуй, они приходятся сыновьями моей двоюродной сестрицы. У них и расспрашивал. Они за неделю регулярных использований свитков смогли поднять по 1 звезде бронзы. Их мастер создает для них свитки по себестоимости материалов. Так это правда? О молодом господине священной семьи, верно. Говорят, он уже достиг 2 звезд бронзы на пути воина, и это в его-то возрасте. Воин, не заклинатель, я сам подробностей не знаю. Ребята только проговорились, что молодому господину не подходят имеющиеся техники развития, вот он и не спешит, временно идя по пути воина. Как-то так, раздосадованный здоровяк двинул кулаком по дереву, возле которого они стояли. Бедное растение потеряло кору и болезненно заскрипело. Чертовы богатели, мне бы хоть какую-нибудь технику развития, а этот еще и нос воротит. Тише, тише, не привлекай внимания, а то еще кто услышит. Все, парни, выдвигаемся. Цветы полуночника сами себя не соберут. Эх, а жизнь то налаживается. Создать символы, воспроизводящие другие символы, было моей лучшей идеей, которая значительно облегчила мне работу над сложными устройствами. Заодно преподнесла кучу новых вариантов будущего использования. В самом начале, присмотром за продажей моих поделок занималась мама, ведя учет продаваемых свитков. Потому дома она стала бывать куда реже, зачастую лично подавая энергию в печатный станок, оставляя слугам только подготовку материалов и последующую продажу. Каюсь, приревновал к неразумной машине, потому установил на нее счетчик созданных свитков и добавил ограничение на максимальное количество, после которого главные схемы просто выгорали. Так матери не нужно было лично следить за произведенным товаром, достаточно было сверить количество произведенного и созданного. Это окупилось уже через неделю. Счетчик помог несколько раз поймать вороватый персонал. Потери выбили из их родственников и всыпали плетей. Не зря нанимали людей из священной семьи, мать даже с неким злорадством исполняла наказание. Потом бывали случаи, когда найти виновных не удавалось, потому наказывали всех разом, за халатность. После чего разделили обязанности на создателей свитков и продавцов, расширяя штат. Сам, может быть, и смог разузнать истинных виновников, но мне попросту не хотелось тратить на это время. Лучше пускай они организовываются под бдительным присмотром мамы. Еще через месяц сыграла вторая подстраховка, когда один из моих самодельных принтеров украли. Без моей личной отмены максимального предела печати, принтер наверняка откинул коньки после недолгой работы. Всю охрану наказали по старому принципу, зато нашли виновного. Это оказался классический недооцененный талант, которому гильдия начертателей отсыпала комплиментов и предложила награду за помощь в добыче артефакта создания печати. Его забрали старейшины из семьи, мы больше его не видели. Земля ему пухом. Тогда же хотел добавить детонацию на вскрытие корпуса принтера, но передумал. Мало ли, сработает на простой удар или вибрацию. Да и слишком хлопотно это было. Зато урезал еще больше максимальное количество создаваемых свитков без подтверждения. Взамен, добавил систему одноразовых ключей для увеличения этого самого количества, чтобы не бегать постоянно к принтерам. Все это время создавал новые, более совершенные модели. Не столько для увеличения продаж, сколько для откатки технологии создания сложных символьных конструкций. Спасибо японцу, получившему уйму производственных технологий на основе фуин из мира Наруто. Мне осталось только постепенно адаптировать их идеи под местные реалии. А еще некоторое время спустя, сами принтеры перенесли на территорию священной семьи, оставив магазин только как место торговли. Наверное, стоило так сразу и сделать, но мне не хотелось держать возле себя непроверенную технологию создания свитков. Вдруг рванет слишком сильно, или будет изменять фон мировой силы в окружении. Прошедшее время успокоило мою паранойю. После отработки создания первых свитков, принялся за второй вариант, который будет полезен и мне. Это вышла некая помесь свитка хранения, сбора окружающей энергии и преобразования. Да, не удержался, хотя стоит признать, что среди местных символов нашлись подходящие варианты, уже настроенные на сбор местной мировой силы. На том и сыграл. Фуин хоть и могли тоже собирать разлитую в пространстве силу, но делали это куда менее эффективно. Вот и принялся экспериментировать. Свиток собирает разлитую в ближайшем пространстве энергию и трансформирует ее в нейтральную жизненную силу. Сама по себе она полезна разве что для ускорения роста некоторых растений, людям в больших количествах скорее только навредит. Она получается, как будто, слишком холодная, если брать наиболее похожие описания ощущений. Но вот если пропустить ее через материальный фильтр, то получившийся результат уже вполне можно использовать как энергетик, не только бодрящий, но и пополняющий силы, а не высасывающий из организма резервы, как это делают простые стимуляторы. Сложным моментом было сделать так, чтобы энергия проходила через этот самый фильтр, пока тот находится внутри печати. Не бегать же воинам с торчащей из свитка железкой или костью, но справился. Перебирая такие материальные фильтры, проверил и лекарственные растения, и обычную древесину, и простые камни, и металлы. Самыми полезными, по соотношению цена-качество, оказались кости и мясо демонических зверей, учитывая, что ценные материалы частично приходили в негодность после такой прогонки энергии. Даже металлы теряли часть своих магических свойств, а здесь одного только железа больше десятка разных видов, в зависимости от этих самых свойств. Без них же, оно считается никудышным ломом, годным только для ковырялок обычных бойцов низших бронзовых рангов, или для инструментов крестьян. Вот и вышло, что для массовости и одноразовости подошли местные зверушки. 2 кило мяса бронзовых зверушек хватает на 1 свиток, после этого оно просто рассыпается пеплом вместе с самой печатью. Сам свиток после активации приклеивается к коже, через нее закачивая преобразованную прану. Проверив их работу, начал пользоваться похожими и сам. Только для себя использовал не мясо, а целебные растения, полезные для развития, таким образом усиливая их эффект. Заработанных денег мне для этого теперь хватало. Постепенно переделал символы так, чтобы они использовали и сам материал свитка, оставляя на теле только сложную печать, которая не может отпасть от неосторожного движения. Бывали случаи, постоянные клиенты рассказали о возникшей проблеме. В итоге, у нас появилась книга жалоб и предложений. Ну прямо начинаю торговую кампанию создавать. После начала продаж тонизирующих свитков, начал предлагать проверить состояние покупателей за скидки на свитки. Обусловил это тем, что хочу создать новые, но для этого мне нужно лучше рассмотреть работу старых и понять, что полезно моим клиентам. Было забавно наблюдать за взрослыми дядями и тетями, внимательно слушающими 3-летнего карапуза. Или я недооцениваю свою растущую репутацию, может, притормозить, вдруг еще не захочу сваливать из этого мира, чтобы избежать будущих разборок. Не, от них постараюсь обязательно откосить. Соревноваться с ГГ, у которого еще и зуб на меня лично имеется, не вариант. Или на мое тело, но это не столь важно. Черт его знает, что там ему его техники развития в мозгах переклинит. На следующий же день, после объявления, перед магазином собралась целая толпа людей, желающих скидок. Сам не ожидал, что халявщиков наберется так много. И мне было неважно, для перепродажи свитков они хотят скидку, или для экономии. Главное, они дадут мне сканировать их тушки. Пришлось даже создавать внешний сборщик и фильтр силы души, для скорейшего восполнения моих скудных силенок. Оказалось, что это тоже способ ускорить тренировки духовной силы, даже без техники развития. И к 3 годам я уже имел свыше 200 единиц развития физического тела, спасибо тренировкам техник ракусики и тонизирующим свиткам. А духовная сила перевалила за 50, еще столько же, и будет первая бронзовая звезда, по местным меркам. А самое приятное, что я не использовал никаких богомерзких техник развития. Слишком уж мне не по нраву в них элементы самовнушения. Вот когда разберусь во всех деталях, тогда и буду решать, что делать. Пока довольный жизнью Ярослав занимался торговлей, прикрываясь именем своего нерадивого папаши, его вовсю проклинали члены гильдии начертателей, рядовые члены за то, что им пришлось перелопачивать всю свою библиотеку заново, старейшины за то, что тот отказался делиться технологией создания артефактов, да еще и вложил в них функцию самоуничтожения. Сюйкун, ты уверен, что этот мелкий ублюдок сказал нам правду? Эти книги долгие годы никто не мог перевести, наверняка он просто назвал случайные страницы, желая нас запутать. Его напарник по проверке древних манускриптов только тяжело вздохнул. Этот разговор начинался уже не первый, и даже не 5-й раз. Но терпение молодому мастеру-начертателю было не занимать. Да и он удерживал в голове мантру, что с дураками надо разговаривать спокойным, умиротворяющим голосом. Ведь могут и укусить на ровном месте. Пока что каждая его отсылка подтверждалась. И старейшины уже близки с построением своей собственной печати для массового создания свитков. Нужно только постараться с переводом и адаптацией сложных символов под более простые материалы. Быстрее закончим, раньше освободимся, Шуйджен. Не стоит терять времени. Он уже не слушал ворчания своего напарника. Его больше интересовало, как можно напроситься в ученики к молодому мастеру священной семьи. Сюйкун еще не растерял тягу к новым знаниям, и такой их источник его сильно манил. А то, что он практически вчерашний младенец, не такая уж и проблема, мало ли какие техники перерождения тот использовал. Если уж патриарх священной семьи еще не предпринял меры, то и ему волноваться не стоит. Откуда же ему было знать о заблуждениях этого самого патриарха? Тот решил, что в теле его сына поселился личный подчиненный повелителя демонов, если не он сам, а потому он просто не рискнул того трогать без позволения сверху. Только так уж случилось, что основатель темной гильдии впрямь занят перерождением, а его ближайшие подчиненные заняты его охраной. Вот и некому было развеять подозрения Шэньхуна. Наоборот, неоднозначные ответы связанных только подкрепили его уверенность, как и мастерство в начертании, а нанесенные на сердце оковы души напоминали, что даже в таком слабом состоянии повелителя демонов, если это действительно его воплощение, он полностью находится в чужой власти. Глава 3. Занимаясь придумыванием новых свитков для продажи, нашел еще один способ ускорить рост духовной силы без использования техник. Ну как новый, способ старый, просто ранее не замечал за ним возможности раскачки сосуда души. Поддержание как можно большего количества потоков сознания в этом теле довольно сильно истощает его запасы сил, уравнивая поступление энергии от внешнего сборщика с фильтром. Да и практика нанесения символов, не через ядро души, а с помощью сосуда души, тоже позволила ему расти понемногу. Хоть скорость роста таким способом и крайне низкая, по сравнению с друзьями Нили в каноне, примерно по единичке в два дня, но я не хочу спешить, ведь каждая использованная техника развития понемногу перестраивает сосуд души, и непонятно, получится ли его очистить от этих следов. Потому, лучше сразу выбрать одну подходящую технику и развивать только ее. После довольно объемного набора статистики среди воинов и заклинателей демонов, выяснил следующее. Способы укрепления меридиан, перестройки внутренней части сосуда души и роста прочих тонких тел у всех изученных техник развития примерно одинаковые, с небольшими различиями. У некоторых, в первую очередь, укрепляется физическое тело, другие сначала развивают участки энергетики, лучше проводящие огненную энергию, третьи укрепляют устойчивость меридиан к молнии, позволяя безопаснее ее осваивать. Но суть остается одна, рано или поздно проходит общее укрепление всего тела, как физического, так и энергетического. Это можно сравнить с тем, как у игрового персонажа за поднятый уровень повышается на единицу каждая характеристика, но еще даются несколько бонусных очков сверх этого, в зависимости от используемой техники развития. Качаешь технику «Сила быка», получая дополнительные единички в силу и живучесть. Используешь технику «Жареная курица-гриль», или на местном «Феникс взлетает в небеса», получи плюс один к магии, контролю огня и к его устойчивости. Вроде все просто, но вот как местным донести выбранный способ развития до сосуда души, если общаться с симбиантом они не могут? Притащи сюда опытного шамана, и тот быстро найдет с ним общий язык, да и местных научит понимать этих искусственных духов с помощью настоек на грибочках и курительных трубок с особыми травами, это если использовать быстрый метод, не желая тратить время на полноценное обучение. Но не имея таких мастеров своего дела, местные нашли свои способы лучшего общения с сосудом души. Самовнушение и отождествление себя с выбранной стихией, демоническим зверем или явлением, и передача этих ощущений своему симбианту. Дальше уже он берет этот образ и подключается к местной инфосфере, ища информацию, как развивать тело для лучшей адаптации к выбранному явлению. Если полученный образ недостаточно точен, то затраты на получение обратной информации просто колоссальны. Отсюда и потребность огромного количества ресурсов. Не работает голова, плати дополнительные бабки. Создатели техник развития делают нечто вроде стандартных ключей доступа к готовым пакетам информации. Их применение происходит следующим путем. Заклинатель читает слова техники, проводит самовнушение, сформировав свое понимание техники, передает симбианту. Тот скачивает готовый пакет данных, изменяет тело по полученному шаблону, ведь полученная информация является вполне рабочей инструкцией по перестройке тела для сосуда души. Тот же пакет данных может воспринимать и заклинатель, но редко когда сумеет понять его смысл сразу же. Только наблюдая изменения на практике и соотнося их с полученной информацией, начинает понемногу разбираться в теме, обретя великую мудрость не менее великого Дао. Если есть хорошие совпадения образов создателя техники и практика новичка, то и получаемый пакет данных будет довольно цельным. Если же их мировоззрения слишком отличаются, то и сосуд души может скачать не пойми что. Так и получаются всякие отклонения ци, внутренние травмы и узкие места в культивации. Чаще всего возможен вариант, когда по ходу практики сознание заклинателя адаптируется к течению мыслей создателя техники. Тогда техника развития начинает раскрывать все новые моменты, ранее недоступные из-за неполного ключа. А если есть более полная версия текста техники совершенствования, с подробными описаниями и заметками, то вообще жизнь прекрасна. Ведь тогда даже не очень умный, но старательный человек сможет ее осилить. Само изменение сознания под действием получаемых образов меня хоть и напрягает, но эта проблема решаема. Можно использовать один поток сознания для развития, а потом почистить его другими от изменений. Но и это может не потребоваться. Я все лучше налаживаю общение со своим сосудом души. Еще несколько лет и смогу начать свободно получать и доносить ему требуемую информацию в прямом общении, а не через медленно создаваемые ментальные образы. Так сказать, полностью изучу его язык, а не буду повторять отдельные слова и общаться жестами. Тогда смогу куда легче понимать, что имеет в виду создатель техники развития, без необходимости перестраивать сознание по его подобию. Но остается вторая проблема, которую пока не могу решить без использования техник. Само подключение к инфосфере. Слова техники выступают просто ключами доступа к самому способу развития. Я еще не нашел ни одной местной техники, которая достаточно подробно бы рассказывала о нюансах ее работы. Это как если бы весь школьный курс биологии вложить в тетрадку из 12 страниц, а непонятные термины и подробные пояснения перенаправлять искать в интернете по указанным ссылкам. Вот эта вот тетрадка и есть техника развития. Причем очень подробная техника развития, а не всякие пердежи древних мастеров, вложивших технику в одну страничку, если не в одну многомудрую строчку. Хоть бери и создавай второе и третье тело для изучения работы техник через них. ХМ, это надо обдумать. Ладно, это потом. Как обойтись без скачивания этих недостающих инструкций? Я пока не разобрался. В этом теле у меня нет такой защиты от инфосферы, как в основном. А через нее, умеющие разумные чего только сделать не могут. Самые простые проклятия и милые бабушки возле подъезда наложить умудряются. Да можно даже не брать во внимание проклятия. Хватает воздействия и другого рода. Вспомнить хотя бы мир Оверлорда и его попытки наложить на меня ограничения в количестве изученных заклинаний. Пока иммунитет не развился достаточно, на противостояние этому воздействию у меня уходила большая часть сил. Зато когда слегка раскачался, даже получение полной формулы заклинания из их инфосферы не могло навесить на меня никаких неприятных ограничений, хотя воздействие значительно усиливалось во время их первых применений. В том мире была похожая ситуация с ключами и загружаемыми пакетами данных. Сами заклинания ранговой магии были общей формулой для приведения энергии к нужному действию, а детальные инструкции подключал уже сам мир. И только после множества повторов тело понимало, как нужно правильно действовать, без внешней помощи. Кстати, в этом и была сложность интеграции в тело безымянной книги заклинаний. Она получала заклинания сразу во всей своей форме, не зря ведь мировой предмет. Вот система и подготавливала мою тушку к лучшей работе с инфосферой и самыми разными ее младшими разновидностями, вроде информационного поля отдельной планеты, маленького мира, домена или плана. И что самое раздражающее, раньше ведь спокойно проверял любые такие штуки, связанные с инфосферой, не парясь о последствиях. Иммунитет работал как отличный антивирус, не давая даже замечать мелких воздействий. А тут волнуюсь о гипотетической угрозе из местного хранилища данных, из-за чего откладываю начало быстрого роста силы, ища обходные пути. Ну ничего, укреплять тело могу бесконечно, а духовная сила не встретит проблем роста до серебра. А это 1000 единиц потока духовной силы, по местным меркам. Пару лет подождать смогу, разбираясь с интересующими моментами. Вижу два удобных для меня варианта выхода из ситуации. Первый, через ядро души освоить иммунитет и в этом теле, чем сейчас и занимаюсь параллельным потоком сознания. Но это куда сложнее делать без системы, чем начертить несколько крохотных символов или фуин. Их поддерживает сам мир, в отличие от моего навыка. Будь возможна прямая передача энергии, заряженная иммунитетом, справился бы куда быстрее. Но изоляция основного тела от сущности даже через ядро пропускает только информационную составляющую и собственную энергию, вырабатываемую им же. А я еще не настолько крут, чтобы заставить ядро само вырабатывать настолько сложный состав энергии вместо нейтральной. Второй вариант – использовать тело Шэньюэ как прокси-сервер для подключения к местной инфосфере основного тела. Только вот для его безопасности нужны слишком сложные конструкции символов, на моем текущем уровне. Еще один повод продолжать практику с созданием свитков и печатных машинок. Или все же забить на последствия и применить технику самосовершенствования. Тьфу ты, чертов соблазн быстрых результатов, иди лесом. Лучше займусь созданием запаса дронов-разведчиков для изучения ситуации в городе. Да и посмотрю таким способом на местного главного героя. Любопытненько ведь. К тому же, пора заняться массовым созданием печати идентификации познания. Может, таким способом смогу использовать технику развития без прямого подключения к инфосфере, взамен используя для этого свитки. Частично это уже получалось. Да и для изучения свойств местной энергии и материалов это будет полезно. Больше информации передам основному телу, больше идей смогу рассчитать теоретически. Молодой господин, к вам прибыл старейшина Шэнь Сюй, очередной старый пердун, желающий отжать у меня дело. К черту, я занят культивацией, полирую свой дантянь, почесываю сосуд души и облизываюсь на демонического духа. В общем, нахожусь на очень критическом этапе культивации. Примерно так и передай этому старикашке. Налоги я отцу плачу, а всякие проходимцы пускай засунут себе в задницу свои хотелки вместе с. Пока маленький ребенок лет 4 от роду отвечал, не отрываясь от нанесения очередного жутко сложного символа, принесший новость слуга стремительно бледнел. Он ведь прекрасно понимал, что пришедший старейшина имел стальной ранг, пускай и всего с одной звездой, и его слух позволяет услышать каждое слово, сказанное молодым господином, даже сквозь все имеющиеся стены и двери. Так и случилось. Еще на середине речи он почувствовал давление разозленного старейшины, а несколько мгновений спустя тот уже стоял возле него, концентрируя свою жажду крови на ребенке, так нелестно отозвавшимся о нем. Вот только тот и бровью не повел, продолжая мастерить свою очередную поделку, что еще больше взбесило пришедшего мужчину. Вредить юному дарованию семьи он не стал, патриарх его за это бы по головке не погладил, но и не наказать взорвавшегося юнца он не мог. Репутация с, потому он просто пнул ногой очередной артефакт Шэнь Юэ, заставив тот разлететься на кусочки и пробить ими противоположную стену. Молодой господин только грустно вздохнул и повернул голову к пришедшим. «Зря. Прощай». Из его руки вылетело несколько символов, которые без проблем приземлились на тело пытавшегося отскочить старейшины, будто имея режим самонаведения. После чего тот просто захрипел и упал замертво. Шэнь Юэ только меланхолично осмотрел осколки своего нового устройства и учиненный беспорядок. «Шэнь Хэн, да-да». Молодой парень из побочной ветви семьи прокричал прежде, чем даже дослушал слова молодого господина до конца. Слишком уж его шокировало происходящее. «Убери этот беспорядок», — Шэнь Юэ указал на осколки своего артефакта. Повернувшись к трупу старейшины, махнул на него рукой, и этот мусор тоже. «И поскорее, еще вонять начнет. Я буду в мастерской, если понадоблюсь». Прихватив несколько вещей из комнаты, юный господин отправился дальше заниматься своими делами, раздумывая, не слишком ли он испоганил будущее, и не помешает ли это не ледовать пиндюли мудрецу-императору. Шиджи начинала наслаждаться жизнью. Ее сын уже зарабатывает 5-ю часть всех доходов священной семьи, и это в его 4 года. И часть личных сбережений она передает своей семье, давая им возможность подняться с колен. Не зря ведь она лично следит за бизнесом своего сына, и ей это даже начало нравится. А какой женщине не понравятся все эти взгляды восхищения и зависти? А еще больше ее обрадовало то, что ее так называемый муж после последней неудачной попытки прорыва лишился мужских сил, и теперь даже дорогие эликсиры ему не помогут сделать новых детишек. Наверняка, к этому приложил руку ее сынок, видя, как ей неприятно приходить к этому старику. Только в этот раз наотрез отказался говорить, да и сама Шиджи подробно не спрашивала, мало ли как сможет выдать секрет своим злорадством. А без гарантированного подтверждения, она и сама не уверена, это ее малыш постарался, или простая случайность. Одно беспокоило юную мать в ее сыне, не его воспоминания о прошлой жизни. Наоборот, она любила расспрашивать его о ней и строении того мира. Никаких нашествий демонических зверей, хотя и без них люди умудрились активно уничтожать сами себя. Сын передавал ей по связи красочные образы самого разного вооружения. Пускай против золотого ранга обычные пули и мало полезны, разве что синяк оставит, но ведь это все проделали простые крестьяне, без капли силы души. А это их ядерное оружие. Да оно и легендарного ранга проймет, если тот не успеет сбежать. И ведь сын рассказывал, что это высвобождение лишь крупицы силы солнца, их светило, и показывал в красочных картинках, насколько то монументально, и насколько больше всего их мира. Завораживающее зрелище. Даже тысяча легендарных заклинателей лишь пыль по сравнению с этим громадным источником энергии. Она сама не замечала, как после каждого расспроса своего сына о устройстве его мира, ее сосуд души претерпевал незаметные изменения. Незаметные, но продолжающиеся даже тогда, когда она не практиковала. Ведь ей оказалось слишком интересно узнавать нечто новое, чтобы замечать такие мелочи. Ее ЮЭР слишком интересно все рассказывает и показывает, не то что в академии. Там то только заставляли зубрить скучные вещи и заучивать бесполезные иероглифы. Много что из их уроков он изучал вместе с ней, сидя на ее коленях и обмениваясь образами по связи. И как сам признался, объясняя подробности ей, и сам начинал лучше понимать детали. Обеспокоил Шиджи медленный рост ее сына. Еще в детстве он рос как самый обычный ребенок, хотя был потомком двух сильных заклинателей. Они обычно куда быстрее вставали на ножки. Дальше больше, ему сейчас 4, а с виду едва дашь 3, опять же по меркам простых людей. Дети заклинателей всегда на год-два опережают в своем развитии своих одногодок из простых семей, но не в случае с ее малышом. Юэр говорил, что это не проблема и организм развивается вполне гармонично, а полные 5 звезд бронзового ранга по пути воина об этом говорят лучше любых слов. Но беспокойство матери от этого знания не утихало, хотя и пришлось отодвинуть его на задний план ради встречи достаточно важного гостя. «Приветствую вас, господин Гуян. Что же понадобилось старейшине ассоциации алхимиков от скромной заведующей торговой лавки?» Молодая женщина склонилась в учтивом поклоне, хотя и не слишком глубоком. Она ведь тоже теперь не просто девчонка из крестьянской семьи, а золотой заклинатель двух звезд. К тому же, наложница патриарха священной семьи. И самое главное, мать Шэнь Юэ. Она и сама не поняла, с какого времени этот статус в ее сердце стал более значимым, чем другие два. «Ну что вы, госпожа Шиджи, в последнее время о вас только и слышно в городе, как и о вашем сыне. Ну конечно, куда же без этого, сейчас начнутся расшаркивания и взаимные восхваления, а потом очередные предложения поделиться секретом массового изготовления символов и самими символами, конечно же на благо Светозара. Не хотелось бы терять время. Меня Юэр дома ждет, он любит мастерить поделки, находясь возле меня. Говорит, что моя энергия его успокаивает. Ну не милашка ли? Верно. Творения моего сына чрезвычайно полезны для города, но наш ответ остается прежним. Пока сын не сможет сам себя защитить, свитки так и будут производиться зашифрованными. И никакой передачи формулы другим людям, по той же причине, что вы, и в мыслях не было, видя скептическое выражение лица черноволосой женщины, старейшина продолжил. Я пришел к вам совершенно по другому поводу. Мы слышали, что ваш сын может свободно читать древние языки практически любой эпохи. Это правда? Смена темы немного застала Шиджи врасплох, но она быстро пришла в себя. Верно. Но он заранее об этом меня предупреждал. В чужие поместья он не сунется, минимум до достижения золотого ранга. Такая отповедь сбила с толку опытного алхимика и даже слегка разозлила. Он хоть и сразу же взял себя в руки, но хмурое выражение лица убрать так и не удалось. Откуда такое недоверие, госпожа Шиджи? Мы никогда бы не посмели навредить юному дарованию, тем более приносящему громадную пользу выживанию человечества. Вы, может, и нет, но мало ли есть желающих. Изучив архивные данные городского суда, мой сын пришел к выводу, что ни один ребенок с синим и фиолетовым сосудом души нашего города не дожил до совершеннолетия, и больше половины голубых сосудов постигла та же судьба, особенно если те не принадлежат главным семьям. Он хоть имеет всего лишь зеленый сосуд души, но его раннее пробуждение и идеальная память могут сделать из него очередную жертву статистики. Такая информация для старейшины ассоциации алхимиков была новостью. Одно дело слышать непроверенные слухи, и совсем другое узнать, что это собранная информация из достоверного источника. А ведь он и раньше слышал о случайно погибших гениях, кто нарывался на слишком сильного демонического зверя, кто совершал ошибку в культивации, кого до смерти избивали грабители. Вроде случайности, но сколько из них в самом деле случайны? Отбросив эти тревожные мысли, Гуян решил вернуться к первоначальной теме. Но ведь мы можем передать книги для перевода самому молодому мастеру. Можете. Только он не захочет тратить время на бессмысленные занятия, готового вскинуться старейшину заткнула властно поднятая рука, ладонью вперед. Слишком уж отработан этот жест был у Шиджи в последнее время, именно бессмысленное. ЮЭР вскоре планирует начать выпуск так называемых свитков перевода. Они позволят очень быстро изучать неизвестные языки. Если текст плохо понятен, то свитка должно хватить на час или два хорошего понимания иероглифов. Мало того, постепенно сам язык будет лучше запоминаться, и после нескольких использованных свитков они больше не понадобятся. А если язык совершенно не знаком, то свиток проработает всего несколько минут, но не мне вам объяснять, что сильным заклинателям этого времени хватит, чтобы выучить значительную часть забытого языка. Думаю, это будет значительно более полезно Светозару, чем корпение моего сына сутками над переписью одной книги. Вы так не считаете? Услышав эти сведения, Гуян несколько минут молча открывал и закрывал рот. Слишком уж радужные перспективы открывали эти свитки. Успокоившись, он решил уточнить полученную информацию. У него аж горло пересохло от ожидания сегодня же проверить их работу. Госпожа Шиджи, и когда можно будет получить первую партию этих свитков? Массовый выпуск возможен не раньше, чем через год. Сейчас возможно изготовление только единичных экземпляров. Слишком уж сложен процесс их производства для текущего уровня моего сына, не столько сложен, сколько скучен. Печатный станок, пока что, не может изготавливать такие свитки, приходится делать их вручную. Но об этом молодая женщина ни за что не скажет своему собеседнику. Мы можем как-нибудь помочь, в молчаливом обмене взглядами так и говорилось, за определенную плату в виде первой партии этих свитков. Конечно можете. Юэр интересуется самыми разными редкими растениями и прочими ингредиентами, а священная семья не очень способствует ему помогать в этом. Вот, даже пришлось открывать свой магазинчик, для заработка денег на пропитание. Пошел торг, а значит, договоримся, подумал старейшина Гуян. Даже парочка таких свитков значительно продвинут их изыскания. Закончив разговор со старейшиной ассоциации, Шиджи устало откинулась на диван. Договоренности заключены, а значит можно и отдохнуть. Но не тут-то было. Не прошло и 10 минут, как с ней связался Юэр, посредством мысленной связи. И не посмотрел, что это для него трудновато, поддерживать разговор на таком расстоянии. Значит, произошло действительно нечто важное. Мам, случилась проблемка. Держи наготове те бусины, которые я тебе дал. Если что, используй их не жалея. Но они сработают только на носителей оков души темной гильдии. И доказать это будет сложно. Зато вся верхушка священной семьи против них не выстоит. Что случилось? Если коротко, я вспылил. Грохнул одного старика, ворвавшегося ко мне и уничтожившего мою очередную печатную машинку. Он был на стальном ранге. Если прочие старикашки начнут буянить, активирую страховку и сбегу. Береги себя, силы кончаются, не могу поддерживать больше связь. После таких новостей женщине перехотелось лежать на диване, ее тело само подскочило и рвануло на полной скорости в сторону особняка священной семьи, фоня по пути жаждой крови. В малом зале совещаний старейшин, перед собравшимися людьми, на вытяжку стоял молодой парень, ранее присутствовавший при смерти старейшины. Погибший Шэнь Сюй хоть и только недавно стал старейшиной, но это не отменяет его статуса. А это значит, что бесследно пройти оно не могло. И после этого молодой господин приказал убраться в его комнате. Взяв несколько вещей для работы, отправился в мастерскую. Рассказчик замолчал, он уже не первый раз рассказывает, как все произошло, но в первый раз делает это при стольких высокопоставленных свидетелях. Свободен, Шэнь Хэн, отправляйся дальше присматривать за моим сыном. Дождавшись, пока молодой парень уйдет из зала совещаний, слово взял один из старейшин по имени Шэнь Гуй. Как вы слышали, он использовал всего несколько символов для активации оков души, нанесенных мастерами из теневой гильдии, и продолжил заниматься своими делами, как будто ничего не случилось. Что думаете? Собравшиеся члены семьи, имеющие на себе такие же печати, сошлись в одном. Сын патриарха наверняка высокопоставленный член известной им организации, и они так и не пришли к общему решению, как с ним поступить. Я предлагаю его уничтожить, ведь он вполне может захватить власть в нашей семье, а мы не подчиненные теневой гильдии, чтобы такое терпеть, да и его действия нам непонятны. Вместо уничтожения Светозара, он способствует его возвышению, хотя цели гильдии всегда были в обратном. После ответа Шэнь Яня поднялся одобрительный гул. Дождавшись, пока шум слегка стихнет, высказался другой старик, практикующий ледяные техники. «Я против». Молодой господин просто наказал наглого выскочку, решившего на него напасть. А по поводу возвышения Светозара, он не создал ни одной печати, которую гильдия начертателей смогла бы повторить. Стоит ему захотеть, как их поставки тут же прекратятся. Да и не выпускал он ничего выдающегося, только мелочь для заработка денег. При этом значительную часть получает наша семья, укрепляя наши силы. Предлагаю просто подождать и понаблюдать. Старейшине Шэньшуй была выгодна произошедшая ситуация, ведь погиб член конкурирующего лагеря семьи, да и от продаж свитков Шэньюэ ему перепадал неплохой куш. Так зачем ломать такую хорошую ситуацию? А если Шэньянь тоже сунет голову в петлю, он горевать не будет, только выпустит крокодилью слезу для приличия. Меньше конкурентов, больше ресурсов. Споры затянулись на добрые 3 часа, но так ни к чему и не привели. Дело решили просто замнуть, потребовав от мальчишки денежную компенсацию за потерю элитного бойца. Хотя, для него такая сумма будет не особо заметна, парень ее за пару месяцев отобьет, ведь объемы его продаж только возрастают, как и ассортимент. Чертов бесполезный старикашка из священной семейки, обошелся мне в 20 миллионов монет, надо было его заранее и втихаря грохнуть, когда он еще бахвалился перед своими собутыльниками, что испугает меня до мокрых штанов и приведет к покорности, а всего-то прорвался в стальной ранг до 40.